Глава 28. Я снова подозвал Кэп и направился в Скотланд-Ярд. Слава богу, есть 20 минут на раздумья. Видимо, Винсент ждал меня с нетерпением. Минуты не прошло, как он появился на пороге моего кабинета. «Ездили на Уоппинг-стрит?» Испытующе глянул он на меня, прикрыв дверь. Я уселся за стол, шеф устроился напротив. «Да». Сегодня утром была третья. Прикрыв глаза, Винсент потер виски, оставив на коже красные пятна. «Каждый вторник по женщине в лодке. Есть некоторые отличия», — спокойно поправил я. «Но самое главное, сегодняшняя жертва жива». «Что вы говорите?» — удивился шеф. «Она госпитализирована в Денмарк-стрит. Нам повезло, один из тамошних докторов знает ее семью». Пострадавшую зовут Шарлотта Форсайт Монро. Похоже, она в положении. Сам мистер Монро сейчас во Франции. «В положении», — глухо повторил Винсент. «Господи, боже мой!» Он встал, сделал пару шагов от стены к стене. «В моем кабинете не разбежишься». И оперся о спинку стула. Мы посмотрели друг на друга. «Вы навестили ее родственников?» «Родителей живут на Пурди-стрит». Винсент помолчал, рассматривая свои руки, вцепившиеся в стул, и, наконец, собравшись, поднял глаза. «Корван, на будущее. Я должен быть в курсе ваших перемещений». Он поднял руку, предупреждая мои возражения. «Знаю, почему вы с утра отправились к речникам, и все же вы могли потратить лишнюю минуту, чтобы отправить мне сообщение. Я ведь обязан знать обстановку». «Слушаюсь, сэр». Спорить я не стал, и все же моя интонация заставила шефа сверкнуть глазами. «Боюсь, вы меня неправильно поняли. Дело не в любезности, мистер Корован. Нам, сотрудникам Скотланд-Ярда, негоже проявлять неосведомленность на случай, если у кого-то возникают вопросы. Я просто решил, что следует раздобыть больше оперативных данных для отчета, сэр». «Да, разумеется», — сказал Винсент, не отрывая от меня взгляда. «В следующий раз потрудитесь присылать мне записки с курьером. Присылать своевременно, Корван. Сделайте мне такое одолжение». «Спорить глупо». «Конечно, сэр. А теперь продолжайте». Я рассказал об утренних событиях, оставив напоследок неожиданное появление Тома Флинна, и начальник огорченно покачал головой. «Хорошо, что Фалкон, а не Бикон или Рейнольдс», — успокоил его я. «Том не станет намерен опубликовать новости, которые могли бы затруднить следствие». «И все же, если он что-то даст на первой полосе сегодня вечером...» «Завтра это окажется во всех газетах», — справедливо заметил Винсент. «Странно, что Флинн каждый раз появляется вовремя. Вспомните хотя бы кражи в Вестминстере месяц назад». «Он очень не глуп», — признал я. «Кстати, Блэр оставил в госпитале одного из своих констеблей и сообщит нам, как только миссис Монро придет в себя. Надеюсь, ее показания помогут положить конец этим преступлениям». «Нам решительно нельзя допустить, чтобы Флинн или любой иной газетчик узнал о предыдущих двух жертвах», — в задумчивости взялся за подбородок шеф. «В противном случае Лондона хватит паника, и преступник изменит свою методу. Хотя он уже оставил в живых очередную жертву. Стало быть, отошел от прежнего образа действий». «Хотелось бы выяснить, что имел в виду отец Шарлотты, говоря об отребье на улицах», — вставил я. «Похоже, доктор Форсайт сейчас немного не в себе», — предположил Винсент. «Наверное, надо дать ему день-другой, потом посетите его еще раз». Я промолчал. Шеф выглянул в окно и после паузы заговорил снова несвойственным ему рассеянным тоном. «Боюсь, наша страна изнемогает. Страдания множатся, и не угадаешь, какая именно беда тебя ждет». «Прошу прощения, сэр», — уставился я на него. «Помните предсказание Малкольма в Макбете?» — ответил Винсент, так и не отвернувшись от окна. Порой кажется, что зло приобретает новые формы, становится более изощренным. Слова шефа совпали с моими собственными ощущениями. Меня беспокоило, что преступления меняют свой характер, переходят на новый уровень. Я пытался задвигать такие мысли на задворки мозга, не в последнюю очередь потому, что не видел смысла вспоминать цитаты давно ушедших от нас авторов. Кроме того, меня не покидала надежда. Шарлотта Монро способна изменить расстановку сил, если нам удастся поговорить с ней в течение нескольких следующих дней. Винсент пошел к выходу, однако остановился на пороге, взявшись за ручку двери. «Вы посмотрели материалы по Нату Маклафлину?» Я чертыхнулся про себя. «Пока нет, но обязательно посмотрю. По-моему, я знаком с человеком, который подскажет, где найти Ната». Похоже, Винсент хотел что-то ответить, однако передумал и лишь молча кивнул. Мне предстояло уделить целый час заполнению оперативного дневника. Внезапно накатила усталость, и я плюнул на бюрократию, занявшись взамен письмом в Седден-Холл. Следовало узнать, как дела у мистера Дрю. Письмо я с внутренним содроганием бросил в почтовый ящик и впервые за год по дороге домой завернул в паб за выпивкой. Словно со стороны услышал, как, перекрикивая царивший в зале шум, прошу порцию виски. Зачем я это сделал? Сам не пойму. Наверное, отчаяние, сквозившее в голосе Винсента, напомнило мне о моих собственных тревогах. Быть может, я ощутил свою ответственность за вторую попытку Сидни лишить себя жизни. Быть может, мне стало не по себе при мысли, что придется вернуться в Уайтчепел в качестве инспектора полиции. Мне предстояло вызнать у своих близких о Маклафлине, плоти от плоти Уайтчепела, таком же, в сущности, парне, как и я сам. Да, я не пил уже почти год. И что с того? Тело помнило, как тепло в животе от одного глотка дешевого виски успокаивает взбудораженные нервы. К окончанию очередного куплета, звучавшей в пабе непристойной песенки, привычный способ сработал.